бледные огни. Черный бумер, черный бумер, ты его похорони. Черный бумер, черный бумер, разноцветные огни. Черный бумер, черный бумер, ты его похорони. Жил был в России негр, африканец молодой. Богатые были, девки бегали за ним гурьбой. Он их любил, по ресторанам, казино водил. Катал на бумере и шмотки клевые дарил. Купил себе друзей, купил себе подруг. Теперь-то будет с кем нормально провести досуг. Купил себе подруг, купил себе друзей. В такой компании гораздо будет веселей. Звали его что-то типа Лумумба Узаза, но друганы его прозвали черный за глаза. Он пел им песню типа шоколадный зайдя, и хитро улыбалась рожа черномазая. To me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. Все было бы неплохо, только черный зачехлел. Сходил в больницу, там узнал, что спидом заболел. Услышав это, черный как бумага побелел. Смешного мало, но всему когда-то есть предел. Так вот прошел, а может быть прошло и полтора. Его лечили самые крутые доктора. Потратил на лекарства все свои почти бабло. Да только ласты склеил черный, все равно. Черный бумер, черный бумер, разноцветные огни. Черный бумер, черный бумер, ты его похорони. Черный бумер, черный бумер, разноцветные огни. Черный бумер, черный бумер, ты его похорони. Жаль, что только за валюту жизнь не покупается. Черный умер, на полу валяется. Жаль, но только за валюту жизнь не покупается.